Глава 21. Потрясение. Ариана встретила жениха ослепительной улыбкой и светящимися от счастья глазами, бросилась ему на шею и поцеловала. Она выспалась и успокоилась, и теперь прошлые события уже не изматывали так, как раньше. Доминик ответил на поцелуй и обнял девушку так крепко, будто она была его спасительным якорем. «Все в порядке?» — спросила Ариана, когда отстранилась от своего жениха. От девушки не укрылось то, что он такой напряженный, не улыбается и с тревогой смотрит на нее. Доминик кивнул, хотя на самом деле в груди и в области живота мучительно извивалась тупая боль, а пузырек в кармане показался тяжелым, и на мгновение даже как будто обжег кожу через ткань джинсов. Списав все на расшатавшиеся нервы, Доминик попытался успокоиться и не пугать любимую своим кислым и поникшим видом. «Где ты был? Я испугалась, когда позвонила тебе, а ты не ответил. Уже накрутила себя, что с тобой что-то случилось». «Был за рулем», — коротко ответил он. «Доминик! Что происходит?» – забеспокоилась девушка. «Ты ведешь себя странно». Он отвернулся. Скрывать эмоции он никогда не умел. Все написано у него на лице. А потому и свой страх, ужас, вину и стыд скрыть просто невозможно, особенно от нее. Вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, Доминик спросил как можно спокойнее. «Проголодалась?» «Очень». С тревогой посмотрела на жениха Ариана, а он отвел взгляд в сторону. «У тебя что, появилась другая, и ты мне изменил?» Выпалила девушка первая, что пришло в голову. «Откуда такие глупости в этой умной головке?» Он усмехнулся, приблизился и посмотрел в ее глаза. Это предположение даже слегка позабавило его. «У меня кроме тебя никого нет». Ариана выдохнула от облегчения. «Тогда что?» «Для начала тебе надо подкрепиться». Ариана покосилась на настенные часы и не стала спорить с любимым. Уже время ужинать, а она проспала обед, поэтому вместо того, чтобы выяснять отношения, согласилась заказать еду по телефону с доставкой в номер. Через 20 минут приехал курьер с пиццей, стейком, еще теплыми маффинами и круассанами с хрустящей корочкой. Все время ожидания доставки Доминик провел под душем, переключая то слишком горячую, то холодную воду, чтобы успокоиться и прийти в чувство, предварительно заперев дверь, чтобы Ариана не вошла и не стала выпытывать у него информацию. Рано или поздно ему придется ошарашить ее тем, о чем она должна узнать. Но как к этому подготовиться? Как настроиться? Они расположились у стола напротив большого зеркала, висящего на стене. Разложили на подносе еду, подвинули деревянные стулья, вытащили из пакета в коробке с пиццей, завернутую в бумагу выпечку и стейк с розмарином из одноразового пластикового контейнера. «Я не могу», — резко сказал Доминик и покачал головой. «Что не можешь? Есть?» Доминик промолчал. «Его однозначно что-то мучает», — догадалась она. «И это истязало ее изнутри. Что-то подсказывало, что причина его тревоги заключается в ней. Где он был, пока она спала? Что произошло за последние несколько часов? Ты можешь мне все рассказать?» «Я ни в чем тебя не упрекну, ты же знаешь!» «Я был у кое-кого», — получил записку на пороге дома. «У кого ты был?» Ариана напряглась и перестала дышать. «Может, он и правда завел интрижку на стороне?» «Я встретился с той самой гадалкой, которую ты искала год назад». Ариана заметно выдохнула. «Она дала мне кое-что». Доминик достал из кармана пузырек и поставил на ровную поверхность стола. «Это я должен был добавлять в твою еду и питье». Он закрыл глаза, крепко сжал кулаки, и на его лице отразилась боль. Ариана впервые видела его таким подавленным и напряженным. Но я не могу. Что это такое? Девушка уже знала, что дело плохо, раз гадалка выманила ее жениха навстречу и попросила сделать что-то за ее спиной. По словам Агаты, это даст тебе ясность во всей этой запутанной ситуации. Ты увидишь то, что не являлось тебе во снах. Но я боюсь, что она что-то недоговаривает. Что конкретно она тебе сказала? Что ты имеешь прямое отношение и к картинам, и к исчезновению девушек. Ариана вздрогнула и открыла рот. «Что за чушь?» — возмутилась она. «Послушай», — Доминик нежно прикоснулся к ее лицу. «Не делай никаких выводов, пока обо всем не узнаешь. Я бы рассказал тебе предположение гадалки, но ты мне не поверишь и решишь, что я выжил из ума. Я и сам до конца не могу прийти в себя. Но если ты не хочешь, я раздавлю этот пузырек к чертовой матери, и мы продолжим жить, как раньше». «Насколько все плохо?» — тихо спросила Ариана. «Пошел необратимый процесс. Ты умираешь, и если не вмешаться, я тебя потеряю». Он не выдержал, сцепил руки в замок, на глаза выступили слезы, и его затрясло от рыданий. У Арианы застрял в груди ком. Теперь она поняла, что дело и правда серьезное. Девушки пропали не просто так, и следующая на очереди она. «Сколько у меня времени?» — кое-как выдавила она из себя. «Месяц». Ариана прикрыла глаза. «Просто безумие какое-то. Если учитывать, как скоро после сна о пленнице в темнице пропала Маша, то я еще долго продержалась. Как минимум встретила мужчину своей мечты и стала его невестой». «Я поищу другой способ. Предлагаю пока забыть об этом, а наутро на свежую голову придумать новый план». Ариана смотрела в точку перед собой. Аппетит пропал, но уже через короткое время ее затошнило из-за опустошенного желудка. Это происходило каждый раз, когда она пропускала прием еды. Хоть и дело плохо, надо держаться и бороться до конца. «Нет, не стоит», — твердо сказала она. «Если так надо, я согласна, чтобы ты добавлял эти капли в мою еду. Или я могу сама это делать. Тебе не обязательно мучить себя». «Уверена. Может, все-таки подождем до завтра, и пока не будем принимать никаких действий? Вряд ли что-то произойдет до завтра». «Нет, Ник». Она впервые сократила его имя, что не укрылось от него, но ему это понравилось. «Я пойду на это. Ты сам сказал, что я умираю, и мне осталось жить не больше месяца. А это значит, что времени у нас мало. Я пыталась разобраться во всем сама, но ни к чему не пришла. Так что остается действовать по плану Агаты». После паузы она продолжила. «Она ведь не просто так переехала, верно? И выманила навстречу тебя, а не меня. Дала пузырек, чтобы ты втайне добавлял в еду капли. Она прячется от меня, возможно, даже боится по какой-то причине. Так что я и правда согласна сделать это». Доминик посмотрел на нее, а потом крепко обнял и не отпускал минут 20, пока Ариана первой не отстранилась от него.